Глава 24. Вроде бы я был морально готов к ажиотажу, тут без вопросов, но то, что произошло в день открытия, к цирку было не протолкнуться, все билеты давно раскуплены, но число желающих было таково, что прилегающая площадка вплоть до трамвайной остановки была заполнена народом, и все спрашивали про лишний билетик. Озабоченный директор цирка с главным инженером в этот момент наспех рассчитывали, можно ли запустить зрителей на стоячие места в проходах. Опасно, конечно, требования к пожарной безопасности будут нарушены и все такое, но желание заработать в безденежном 93-м году было примерно таково, как у голодного нажраться впрок до отвала, поскольку неизвестно, сколько еще придется голодать потом. Поэтому вопрос этот всерьез обсуждался, и я полагал, что решен он будет в положительном ключе. Тотализатор работал в цирковой кассе с формулировкой «лотерея», и еще организовали несколько дополнительных выносных касс, попросту столиков, возле которых всегда были 2-3 человека, букмекеры и охранники. Зрители старательно изучали программки, соображая, на кого поставить, хотя, конечно, первый тур был чистая лотерея, совпадая с сутью названия. Что из себя представляют бойцы на данном этапе, толком никто не знал. Псевдонимы никому ничего не говорили, но, как оно обычно бывает в мире спортивных единоборств, именно псевдонимы зачастую предопределяли любовь к спортсмену публики. Шныряли в толпе люди с озабоченно деловыми лицами, в которых опытный взгляд легко мог распознать жучков, спецов по ставкам, дельцов на грани мошенничества. Ну и понятно, шум, гам, оживленный, приподнятый, радостный даже в некоторой степени, который всегда сопровождает любое удачное массовое мероприятие. В то, что у нас будет удачное мероприятие, хотелось верить. Все возможное и зависящее от организаторов было сделано. Я наблюдал все это, проталкиваясь сквозь толпу, никем не узнаваемый, разве что опять же чей-то многоопытный взор мог бы угадать во мне участника по объемистой спортивной сумке, что, впрочем, не важно. Я подошел к служебному входу, полез за пропуском, выписанным мне шефом. Но охранник, улыбаясь, помахал рукой. Не надо, мол. «Своих всегда узнаем», – улыбаясь, сообщил он и пожелал удачи в грядущем поединке. Я чуть пожал плечами. Если так, значит так. Меня занимало другое. Увидев небывалый фурор, я вдруг подумал, что вряд ли шеф при его возможностях смог бы поднять такую волну, и даже Кудряшов. Не их масштаб все-таки. Кто-то помощнее включился в тему, и это хорошо, поскольку в данном случае вариант окажется в пролете. Конечно, это пока лишь предположение, но все же достаточно приятный, хотя, конечно, хотелось, чтобы по таким важным нюансам меня ставили в курс. Служебное помещение цирка было тесновато, участники и сопровождающие толпились здесь, стараясь не обращать внимания друг на друга. В целом в помещении стоял сдержанный гомон, и накаленность атмосферы прямо-таки ощущалась физически, типа еще немного, и в воздухе начнут пролетать искры. По правилам, все группы участников располагались на определенной дистанции друг от друга, вступать в беседы членам разных команд было строго запрещено, до этого и так бы никто делать не стал, все были сосредоточены до предела, и если переговаривались, то лишь со своим окружением. Понятно, что 9 из 10 в этой толпе были мужчины, но были и женщины, в том числе и Лида. Понятно, что ростовчане, в том числе она, стояли поодаль, и мы с ней вели себя так, будто были друг с другом незнакомы. Еще несколько женщин, видимо, тоже медики, одна властная крупная особа, одетая солидно, но с избыточной роскошью, видимо, была кто-то вроде менеджера, а может и спонсора целой команды. Наши, Ракитин, Гена и Юра, уже были здесь, я подошел к ним, кивнул, кратко улыбнулся. «Готовы к бою?» «А то!» – задорно ответил Гена. Прочие промолчали. Мандраж, понятно, их потряхивал, но они старались не подать вида. Впрочем, как и все. И я не исключение. Мои организаторские функции кончились. Я превратился в участника, и суета вокруг вроде бы уже меня не касалась. Но так сказать легко. А я-то знал, сколько труда вложено в происходящее, сколько забот пришлось преодолеть. И я мысленно все еще подгонял события. Ну вот, сейчас будет дана команда переодеваться к боям. Собственно, уже пора давать эту команду, какого черта они тянут. И я чуть было не дернулся с подсказкой, но тут же остудил себя. Стоять, боец, не твое теперь дело, не распыляйся, иначе нужного настроя не будет. Сосредоточься, каждый противник достоин внимания, думай о нем, о подходе к бою. Кстати говоря, Фантомаса тут не было. Ну, оно и понятно, в этом зеленом презервативе долго не проходишь, да и по правде говоря, и биться-то несуразно. Хотя с точки зрения новорожденного шоу-бизнеса начала 90-х, находка с маской в самом деле неплохая. Для разогрева то, что доктор прописал, понятно, что персонаж статист, понятно, что задача его лишь сыграть в первой серии, но в целом, с точки зрения сюжета, большой палец кверху. «Участники, переодеваться!» – пронеслась команда. «Вас проводят, покажут. Предупреждаем заранее, гардеробных сразу может на всех не хватить, просим относиться с пониманием, соблюдать очередность, быть корректными по отношению друг к другу, просим». Участники потянулись переодеваться, мне же не хотелось стесниться, толкаться. Я сделал несколько разминочных движений, а парням на их вопросительные взгляды ответил. «Выступайте, я вас найду. По возможности постарайтесь занять одну гардеробную на всех нас. То, что в театре называют гримеркой или грим-уборной, в цирке зовется гардеробная. Это я уже успел узнать за время здешней организаторской карьеры. Я даже почти под самым куполом цирка успел побывать. На осветительской площадке. Никакого резона мне в том не было, просто интересно». Ракитин заторопился, подгоняя остальных. Ребята ушли, а я сделал еще пару кратких разминочных движений. Вслушался в себя. Нормально. Готов вполне. И, переждав основной поток, двинулся переодеваться. Сосредоточенность хороша тем, что ты перестаешь замечать время. Его как-то и не надо замечать. Это, если угодно, моя философия. В этом случае оно есть органичная часть тебя. Или наоборот, ты ощущаешь себя органично вписанным в мир. А как потянулось оно тоскливо, ты не знаешь, куда себя деть. Значит, выпал из мира, превращаешься в инородное тело. Я себя чувствовал идеально, сказал бы, как рыба в воде. Да уж очень избито, переодевание, подготовка. Это пролетело как призрак, и хорошо, что так и не понадобилось переключаться. И вот уже бойцы по ту сторону кулис ждут вызова, и организаторы постарались понатащить разнокалиберных диванов, кресел, всяких сидушек, чтобы сделать ожидание настолько комфортным, насколько возможно. Кто сидит расслабившись, кто прохаживается, хорошо слышен шум заполняемого зрительного зала, нервы натянуты струнами, в головах космос, парни ждут, отрешаясь от окружающего, которое сейчас не то что помеха, просто оно сказочно уменьшилось, и не важно, что там творится, важен ты сам, те, кто с тобой рядом, и твое ожидание, ставшее космосом. В зрительном зале предупреждающе запела труба, и тут же вслед за ней оркестр грянул краткий фанфарный туш на полминуты. Зал стих, через секунду тишину прорезал знакомый голос. «Дамы и господа, мы рады приветствовать вас на столь знаковом для нашего города событии. Впервые у нас проводится турнир по новому пока в нашей стране виду спорта». Тут ведущий понес вещи необходимые, но для меня скучные, сто раз слышанные. И я мысленно отключился, ожидая, как он начнет объявлять участников, а вернее, приглашать бойцов на ковер. Да, тогда никаких клеток октагонов еще не было, пространство схватки ограничивалось цирковой ареной, что, в общем, было довольно удобно. После недолгих дебатов с судейскими бригадами было решено так: один рефери на арене, трое – бригада, подсчитывающая баллы в случае, если бой длится весь срок. Срок этот решили установить привычно боксерским – 4 раунда по 3 минуты, так как никаких установлений на сей счет пока не было. А я не хотел предлагать 5-раундовый формат. Многие просто физически не вытянут такого тайминга, и уже к концу первого раунда вывалят языки на плечи. Затем последуют отказы. Зарегистрировался 31 участник. Всего одного человека не хватило для того, чтобы сделать четкую сетку, начиная от 1/16 финала. Но из данного положения вышли легко. По жребию один участник сразу проходил в следующий тур, прочие 30 выявляли 1,5 десятка победителей, в сумме с везунчиком, составлявший уже ровную 1/8 с прямой дорогой к финалу. Жребий Вадим Антонович организовал лично. Видимо, ему эта процедура очень понравилась. Он обставил ее торжественно, даже помпезно, да вообще подошел к теме глубоко продуманно. На эту жеребьевку пригласили всех, чтобы показать, что все по чесноку. Специально изготовили пластиковые бейджики участников, которые потом всем раздали. А сейчас эти штуковины засыпали в специальный ящик и перемешали. Но ведь мало этого, 15 пар уже были определены, и один боец оставался лишним, некто с погонялым демон. Так вот, было объявлено, тот, чью карточку сейчас вытащат, автоматом проходит в следующий тур, а демон занимает его место в турнирной сетке. Если же вдруг будет вытащена карточка демона, стало быть, сегодня его день, его фортуна. Логично? Да. Чувствовалось, что эта механика очень нашему боссу по душе. Он прямо-таки вовлекся в игру, а кульминацию приготовил напоследок. Сам-то он скромно сидел в сторонке, наслаждаясь зрелищем. А солировал все тот же седовласый конферансье. Этот тоже работал с упоением. Видимо, его сильно грело осознание уже выплаченных и грядущих гонораров. «Уважаемые друзья», – заливался он, – «я думаю, вы согласитесь с тем, что имя мужественного, атлетичного бойца должно здесь прозвучать с помощью прелестной женской ручки, и не только. Не поймите превратно», – поспешно оговорился он, осклабясь, понимая, что брякнул не совсем то и на ходу выправляя ситуацию. «Я лишь хочу сказать, что процедуру жеребьевки мы доверили провести очаровательной Алине». Я так и обмер, не ожидал. Дело происходило в конференц-зале Дома профсоюзов. Сцена, президиум, занавес, все как положено. Так вот, Алина сюрпризом появилась из-за занавеса. В знакомом мне платье индиго роскошно выглядела, улыбалась загадочно, как Мона Лиза. Прелестной, по словам ведущего, ручкой, она пошарудила в ящике, вынула карточку и голосом почти акапелла, от которого мужики могут сходить с ума, произнесла: «Участник под именем Бомбер». Тут меня вторично тюкнуло в маковку. Ну надо же, вряд ли это подстроено, во всяком случае совсем не похоже. Значит, пока так фартит этому поганцу. Фортуна улыбается ему. Ну да ладно, пусть пока улыбается, жизнь не кончается сегодня, все еще переменится не раз. Так я думал, а сам провожал взглядом Алину, уходящую за кулисы, и внутренний голос без слов говорил мне, что это сейчас она уходит от меня, из моей жизни, и отныне у нее будет какая-то своя судьба, а у меня своя, и так оно и должно быть, и грустить нечего. А все же мне немного грустно. Это было позавчера, значит, Бомбер оказался в 1/8 финала, а в пару к его бывшему противнику Автогену встал демон. Шеф на этом, однако, с турнирной сеткой не успокоился, да и был прав. Схватки 1/16 в один день проводить тяжко. С учетом всяких побочных процедур, это рискует растянуться часов на 7-8, да хоть бы и 5-6. Зритель того не выдержит, шоу должно быть ярким, эффектным и незанудным. Решено было первый тур проводить в 2 дня, 8 поединков в первый день, 7 во второй. Я и мой соперник Фантомас попали в первый день, и Юра с Геной тоже. Из наших лишь Марат попал на завтра, кстати, там же оказался и танк. Но и тут сохранялась интрига. Последовательность поединков держалась в секрете от всех, и от зрителей, и от участников. В итоге никто не знал, выйдет он в первой паре или в 8-й. Не знал и я, но твердо знал, что не перегорю, хоть бы и вышел на ринг, вернее, на манеж последним. Нервы у меня стальные. «Итак, мы познакомились с нашей судейской коллегией, и теперь нам пора познакомиться с участниками сегодняшних состязаний», – проголосил с арены седовласый ринг-анонсер. «Итак, парад Алле!» – туш загремел сверху еще отчаяннее. «Парад Алле! Представление всех участников!» – тоже придумал, естественно, шеф, заимствовав эту процедуру из старой цирковой борьбы. Мы вышли, выстроились полукругом, музыка смолкла, и ведущий, как-то незаметно ухмыльнувшись, проговорил: «Уважаемые зрители, вы видите здесь 15 человек, это не ошибка организаторов. Дело в том, что один из участников отказался не только называть свое имя, но и показывать лицо. Оргкомитет пошел ему навстречу при условии, что в случае поражения он обязан будет раскрыть инкогнито. Представляю его, участник под именем Фантомас!» Раскатился руладами ведущий. Публика радостно взвыла, и я отметил, что задумка босса сработала от души. Фантомас выскочил из-за кулис, постарался свирепо попозировать. На мой взгляд, это сильно смахивало на ритуальную пляску папуаса или кого-то в том же роде, но зрители взвыли еще сильнее. Словом, шоу удалось. Под этим соусом представление остальных тоже прошло успешно. Под марш оркестра мы удалились за кулисы, а зал замер в предвкушении. Ну, сейчас начнется. Вот тут на самом деле нервы натянуло туго, и я ощутил легкий мандраж. Ну, кто у нас будет первая пара? «Итак», – произнес ведущий, – Состязания начинаются, на арену приглашается первая пара участников. Здесь он, конечно, потянул секунды, потомил зал, все как по лучшим методичкам, и грянул. Это бойцы Драйвер и Хабар. Вот оно как, значит, Юре предстояло открыть чемпионат в первой паре. Народ в зале загомонил, зашелестел программками. Видимо, кто-то ставил на того или другого в тотализаторе. Я был в основном уверен в победе Юры, хотя, конечно, всякое могло быть. Но по первому впечатлению, этот Хабар не особо что собой представлял. Борец-классик на уровне второго разряда. Первый же удар в пятак, и он растеряется. Ну, здоровый детина, что верно, то верно. Конечно, совсем не стоило с ним вступать в борцовский поединок. Тут очень легко можно было полететь вверх ногами. Но разумно построенная тактика боя позволяла до этого не довести. Навязать противнику жесткую ударную инициативу, ошеломить с первых секунд, не подпускать на ближнюю дистанцию, и дело в шляпе. Мы с Юрой не раз успели обговорить это за минувшие дни. Бойцы прошли на арену, и тут я ощутил некоторое беспокойство. Физически-то Хабар был поздоровее. Юра, мягко говоря, нехилый парень, а этот такой громила, что ох и ах, и голова в кустах. Ну, надеюсь, все сложится. И Юра успеет рубануть его быстрее, чем противник скрутит его в бараний рог. А ведь если борец сделает проход, в общем, не будем о плохом. Рефери провел приветствие соперников, объяснил правила. Парни послушно кивали, арбитр предупреждающе поднял правую руку и резко опустил. «Бой!» И Юра вмиг зарядил противнику в бедро лоу-киком. Мы это не раз обыгрывали на труде. Хабар явно не ожидал, растерялся, попытался неуклюже отмахнуться. Правда, такая бестолковая плеуха, на мой взгляд, могла бы из быка вышибить дух. Но Юра, слава богу, сделал грамотный уклон, провел мгновенную комбинацию, заметно встряхнув оппонента. Тот понял, конечно, что дело пахнет разгромом. Что он мог противопоставить? Он попытался что-то пробить, и впустую. Юра легко перекрылся, да еще ловко добавил джебом. Не так сильно, но и это упало в победную копилку. В Хабаре, видать, взыграло самолюбие не только за себя, но и за свой спорт. Это что мы, борцы, хуже ударников? И он вдруг сделал стремительный проход в ноги. Юра здесь малость сплоховал, не смог полностью нейтрализовать этот прием, хотя и чисто провести его не дал. Но сила толчка была таковой, что соперники полетели на ковер в явно проигрышном для Юры положении. Я даже успел ужаснуться, но все, сейчас его дожмут, добьют. Однако он сумел вывернуться, а Хабар раскрылся и отхватил жесткий удар коленом в голову, от которого на миг потерял сознание. Он рухнул на ковер. Юра ринулся на добивание, но рефери бросился, замахал руками. «Стоп, стоп, бой окончен!» Не знаю, современный рефери остановил бы бой или продолжил в данной ситуации. Хабар был потрясен, конечно, но в азарте вскочил, готовый к драке, и тем не менее вердикт уже прозвучал, а с рефери не спорят. Обжаловать его действия – это пожалуйста, но не прямо во время боя. Зрители ликовали. Первый блин явно не вышел комом, сделав удачный запев всему турниру. Противники обменялись рукопожатиями, похлопали друг друга по спинам, дружно пошли за кулисы. Хабар что-то горячо втолковывал победителю, я услыхал отрывок. «Это я сам маху дал, мне надо было тебя в партере дожать, а я зевнул, дурак!» «Ничего, братан!» – снисходительно гудел Юра. «Все впереди!» Голос конферансье взлетел к куполу. «На арену приглашается вторая пара участников!»